Спасаясь от погони, он забежал в чей-то сад и затаился там. Преследователи пробежали мимо, а Косо, уже собравшийся покинуть свое убежище, вдруг заметил в глубине сада дом. Какое-то странное любопытство повлекло его к дверям. Они оказались открыты, Балтазар вошел в дом и в одной из комнат увидел молодую женщину необычайной красоты. В нем тотчас же вспыхнула страсть, и он неосторожным движением выдал себя. Увидев его, покрытого кровью, Балтазар был вторично ранен сбиром, когда скручивал его. Женщина, а вернее девушка, позвала служанку и велела ей промыть и перевязать незнакомцу рану, после чего скрылась в глубине дома. Так в жизни Балтазара Косы появилась женщина, с которой он будет связан много лет, которая будет любить и унижать одновременно, и которая в конце концов умрет от его руки. Женщина эта была уроженка Вероны Яндра де ла Скала. Ее дед и отец занимали пост правителя этого города, но в 1381 году в семье случилась трагедия. Отец Яндры был убит своим братом, который захватил власть в Вероне. Спасаясь от преследования, 17-летняя Яндра бежала в Болонью, где и прожила 4 года. Таким образом, в год встречи, 1385-й, Балтазара и Яндры, ей шел 22-й. Ну, а чем же занималась в Болонье новая пассия Балтазара? В чьем доме жила? Это, как, впрочем, и другие сведения о Яндре, Балтазар узнал от другой своей любовницы, Иммы де Вероны, которая тоже родилась в Вероне и хорошо знала Яндру. Великим злодеям часто выпадает великая любовь. Это полностью относится к Косе и де Вероне, которые, несмотря на все измены своего возлюбленного, их Коса даже не скрывал, несмотря на все его преступления, любила его единственной жертвенной любовью, на какую способны либо святые, либо поврежденные разумом люди. Има де Верона умалишенной не была, и, значит, была святой. Забегая вперед, скажем, что она до конца не покинула Балтазара Косу и бесследно исчезла из вида историков после его смерти. Но вернемся к Яндре де ла Скала. По словам Иммы, она с ранних лет интересовалась магией и чародейством, алхимией и астрологией и умела предсказывать будущее. В те времена все эти занятия считались еретическими и жестоко преследовались инквизицией. Любого, кто подозревался в этом, ждал только один конец — костер. И Яндра, как видим, рисковала, но ее взял под тайную защиту некий церковный сановник, влюбившийся в нее и поселивший девушку в своем доме. Слушая Имму, Балтазар не смог скрыть охватившие его страсти, и она, понимая, что ее возлюбленный при первом же удобном случае постарается увидеть Яндру, предупредила, чтобы Кос этого не делал. Инквизиция узнала, где скрывается Яндра, и ее не сегодня-завтра схватят. Но если Балтазар не постережется, могут арестовать его. Но эти слова лишь раззадорили Коссу. Не слушая никаких увещеваний, он поспешил в знакомый садик и проник в дом. Как и в первый раз, Яндра встретил его без всякого испуга, но побеседовать они не успели. В дом ворвались люди инквизиции. Кос отбивался и убил двух человек, но силы были неравны, и нападавшие схватили как Яндру, так и самого Балтазара.